Перед тем, как уснуть, я долго думал о Патрике, а еще о Винсане. С первого вечера мы с ним не перекинулись ни словом. На следующий день я проснулся рано и снова увидел, как он вместе со Сьюзан спускается по дороге, петлявшей по склону холма. Похоже, они продолжали тот же напряженный, безысходный разговор. На уровне первой площадки они расстались, кивнув друг другу, и Винсан повернул назад к своей комнате. Я ждал его у входа. Заметив меня, он сильно вздрогнул. Я пригласил его к себе выпить кофе. От неожиданности он согласился. Пока закипала вода, я расставил чашки и прибор на садовом столике на террасе. Солнце с трудом продиралось сквозь толстый слой набрякших темно-серых облаков. Над горизонтом скользил узкий фиолетовый луч. Я налил ему кофе. Он положил сахару и задумчиво повешал ложечкой в чашке. Я уселся напротив. Он по-прежнему молчал, потупив глаза. Потом поднес чашку ко рту. «Ты влюблен в Сьюзан?» — спросил я его в лоб. Он поднял на меня тоскливый взгляд. «А что так заметно?» — проговорил он после долгой паузы. Я кивнул. «Тебе бы стоило немного развеяться!» Продолжал я уверенно, так, словно долго думал над этим вопросом, хотя мысль пришла мне в голову минуту назад, но теперь отступать было некуда. Мы могли бы совершить экскурсию по острову. Ты хочешь сказать, выйти из лагеря? Это запрещено? Нет. Нет, не думаю. Надо спросить у Жерома, как это устроить. Однако подобная перспектива, судя по всему, его несколько встревожила. «Ну, конечно! Конечно же, да!» Добродушно воскликнул коп. «У нас же здесь не тюрьма! Я попрошу кого-нибудь отвезти вас в Ресифе или лучше в аэропорт. Там легче взять на прокат машину». «Но к вечеру-то вы вернетесь?» спросил он, когда мы садились в микроавтобус. «Просто чтобы знать». У меня не было никакого особого плана. Мне просто хотелось хоть на день отвезти Винсана в нормальный мир. То есть более или менее все равно куда. То есть, учитывая, где мы находились, скорее всего, на пляж. Он вел себя на удивление послушно, не проявлял ни малейшей инициативы. Вместе с машиной нам дали карту острова. «Можно поехать на пляж в Тегисе», сказал я. «Так проще всего». Он даже не потрудился ответить. Тем не менее, он взял плавки и полотенце и покорно уселся между двух дюн. Казалось, он готов, если надо, просидеть тут целый день. «Есть много других женщин», сказал я первое, что пришло мне в голову, просто чтобы завязать разговор, и тут же понял, насколько это неочевидно. Сезон еще не начался. В нашем поле зрения находилось человек 50. Юные девушки с привлекательным телом и с непременным парнем под боком. И мамаши с телом менее привлекательным и с маленькими детьми. Наша с ними принадлежность к одному пространству оставалась чисто теоретической. Ни одна из них не находилась в той реальности, с которой мы могли бы так или иначе взаимодействовать. Для нас они были живыми, не в большей, даже я бы сказал, в меньшей степени, чем картинки на киноэкране. И только я стал понимать, что наша вылазка в нормальный мир обречена на провал, как вдруг до меня дошло, что в довершение всего она может кончиться не самым приятным образом. Так случайно получилось, что мы устроились на участке пляжа, принадлежащем клубу Thompson Holidays. Возвращаясь от моря, оно оказалось холодноватым, мне так и не удалось искупаться, я обнаружил подиум с установленной на нем аудиосистемой. Вокруг толпилось человек 100. Винсан не сдвинулся с места. Он сидел посреди толпы и совершенно равнодушно взирал на царящее вокруг оживление. Подойдя к нему, я прочел на растяжке, висящей над подиумом: «Мисс Бикини Контест». Действительно, у лестницы, ведущей на подиум, ожидали, подергиваясь и взвизгивая, около дюжины мелких шлюшек лет 13-15. После света музыкальной заставки на подиум одним прыжком вскочил высокий негр в костюме цирковой макаки и пригласил девиц подняться к нему. «Леди и джентльмены! Юноши и девушки! Добро пожаловать на конкурс «Мисс Бикини»!» Заорал он в микрофон хай-фай. «Сегодня у нас есть для вас несколько сексуальных девочек!» Он повернулся к первой девочке, высокой, стройненькой, в мини-бикини и с длинными рыжими волосами, и заорал. «Как тебя зовут?» «Илона», — ответила девушка. «Красивое имя для красивой девушки! Откуда ты, Илона?» Она была из Будапешта. «Будапешт! Это горячий город!» Он даже подвывал от восторга. Девушка нервно хихикнула. Следующей оказалась русская с пепельно-русыми волосами и весьма развитыми формами, несмотря на свои 14 лет, с виду дрянь-дрянью. Потом он задал пару вопросов остальным, подпрыгивая, красуясь в своем смокинге с серебряной каймой, отпуская более или менее непристойные шуточки. Я бросил отчаянный взгляд на Винсана. На фоне всей этой пляжной суеты он смотрелся примерно как Сэмюэл Беккет в рэперском клипе. Сэмюэл Беккет. 13 апреля 1906, 22 декабря 1989. Французский и ирландский писатель, поэт и драматург, представитель модернизма в литературе. Один из основоположников театра абсурда. Конец комментария. Обойдя всех девиц, негр повернулся к четырем пузатым старичкам лет 60, восседающим за маленьким столиком. Перед каждым лежал блокнот на спирали. Указав на них публике, он с напором произнес: «И судит их наше международное жюри! Все четверо наших судей объехали земной шар не один раз! Это самое малое, что можно о них сказать! Уж им-то известно, что такое сексуальные девушки и парни! Леди и джентльмены, поддержим наших экспертов!» Раздалось несколько жидких хлопков, и выставленные на посмешище старейшины сделали ручкой своим родным, находившимся среди зрителей. Потом начался сам конкурс. Девушки в бикини одна за другой выходили на авансцену и исполняли некое подобие эротического танца, вертели попками, натирались маслом для загара, поигрывали с бретельками бюстгальтера и так далее и тому подобное. Так и есть, мы были в нормальном мире. Мне вспомнились слова Изабель в первый вечер нашего знакомства. Мир вечных кидс. Негр был взрослый кид, члены жюри кидс пожилыми. Ничто здесь не могло реально побудить Винсана снова занять свое место в обществе. Я предложил ему уйти в тот момент, когда русская полезла рукой в трусики бикини. Он безучастно кивнул. На карте масштаба 1 к 200 тысячам, в частности на карте Мишлен, все выглядит отлично и удачно. Если карта более крупного масштаба, вроде той карты Лансароты, какую мне выдали, дело обстоит похуже. Начинаешь различать здания, гостиниц и развлекательные заведения. В масштабе 1 к 1 оказываешься в нормальном мире, что отнюдь не радует. А если еще укрупнить, погружаешься в полный кошмар. Становятся видны акариформные клещи, грибки, кожные паразиты. Мы вернулись в центр около 2 часов дня. Как вовремя! Ков встречал нас, подпрыгивая от восторга. Пророк как раз решил устроить сегодня вечером импровизированный ужин в узком кругу. Позвать всех имеющихся в наличии знаменитостей. То есть всех, кто так или иначе контактирует с масс-медиа или с широкой публикой. Стоявший рядом юморист изо всех сил кивал и подмигивал мне, вроде бы намекая, что не стоит воспринимать это вполне всерьез. Думаю, на самом деле он сильно рассчитывал, что я помогу выправить ситуацию. До сих пор Все организованные им пиар-акции неизменно кончались провалом. В прессе секту выставляли в лучшем случае как сборище недоумков уфологов, а в худшем как опасную организацию, которая проповедует идеи, попахивающие евгеникой, если не нацизмом. Самого пророка регулярно осыпали насмешками, припоминая ему неудачи на предыдущих поприщах. Автогонщика, эстрадного певца, ну и далее. Короче, VIP вроде меня, хоть что-то собой представляющий, был для них просто подарком судьбы, кислородной подушкой.